Глава 7. Мирослава посмотрела на часы. Начало 5. Можно навестить 4-ю подругу Геликанова, подумала она и отправилась по адресу проживания Ирины Римашевской. Район был новым, но престижным его называть было нельзя из-за удаленности от исторического центра города и близости к скоплению промышленных объектов. Мирослава нажала на кнопку домофона, но ей никто не ответил. Она оглянулась и увидела группу пожилых дам с детьми. Скорее всего, они выгуливали внуков. Волгина направилась к ним решительным шагом, приветливо поздоровалась и спросила, не знают ли они, когда бывает дома Ирина Римашевская. «Ирка уехала отдыхать», – ответила одна из дам. «Жаль. А когда она вернется?» «Да кто ж ее знает? А вы спросите у Татьяны, это ее сестра». Шура проинформировал Мирославу, что сестры живут вдвоем, но фамилии у них разные, так как старшая была замужем и оставила фамилию бывшего супруга. Знала Волгина и адрес, по которому находится принадлежащий старшей сестре сувенирный магазинчик. Но когда дамы стали объяснять ей, как найти Татьяну, она их внимательно выслушала и поблагодарила. Магазинчик находился на соседней улице, и Мирослава легко его нашла. Она толкнула дверь под вывеской «Дом Белоснежки». Зазвенел заливистый колокольчик. Детектив вошла внутрь и замерла, ошарашенная множеством перемешанных ароматов. В магазине продавались ароматические и эфирные масла, свечи, палочки, аромалампы, всевозможные башки и амулеты для привлечения счастья, любви и денег. За прилавком стояла женщина средних лет. Она приветливо улыбнулась Мирославе и спросила, «Что бы вы хотели приобрести?» «Я хотела бы поговорить с Татьяной Владимировной». «Сейчас я ее позову». Женщина скрылась за разноцветной шторой и из ярких лоскутков. Не прошло и 5 минут, как она вернулась вместе с другой женщиной в строгом голубом костюме и с высокой прической. «Здравствуйте, я Мирослава Волгина, детектив». «Детектив? Да, собственно, я хотела поговорить с вашей сестрой. Ирина отдыхает в Светлогорске. Тогда, может быть, вы ответите на несколько моих вопросов?» «Я собираюсь домой», – сказала Татьяна. «Вы можете пойти со мной». Мирослава кивнула. «Тамара, ты все здесь закроешь», – обратилась она к своей сотруднице. «Конечно, Татьяна Владимировна», – отозвалась та, глядя с любопытством на детектива. Они вышли на крыльцо, и Авдеева пошла быстрым шагом. «Минутку», – сказала Мирослава, – «у меня здесь машина». Татьяна посмотрела как-то странно, потом махнула рукой и пошла следом за Мирославой к автомобилю. Возле подъезда Авдеева не только не поздоровалась с соседями, но даже не посмотрела в их сторону. Мирославе-то, мягко говоря, показалось странным. Они молча поднялись на нужный этаж. Двухкомнатная квартира, судя по гостиной, была довольно уютной. В квартире, так же как в магазине, витали различные ароматы. «Садитесь», – сказала хозяйка, и первая опустилась в глубокое бархатное кресло. Мирослава села напротив. Их разделял журнальный столик, на котором, несмотря на весну, в керамической вазе стояли сухоцветы. «О чем вы хотели спросить Ирину?» Первой не выдержала молчания Авдеева. «Собственно, я хотела поговорить с ней о человеке, с которым она когда-то встречалась». «Значит, ему мало тех денег, что мы заплатили?» Воскликнула Авдеева и прижала руку к горлу. «Кому?» «Толику. Но у нас больше нет денег». «Извините, но я не знаю никакого Толика». «О ком же вы хотели поговорить?» Изумилась Татьяна, немного расслабилась. «О Прокофье Геликанове». «Боже мой! Да Ира не видела с ним целую вечность. Что она может сказать о нем?» «Ирина уехала отдыхать одна?» «Да, так получилось». «Она звонит вам?» «Нет, пишет». «По электронке?» «Да нет. Она присылает мне письма и открытки обычной почтой». «Открытки с видами Светлогорска?» «В основном, да». «Можно взглянуть? Я 100 лет не была на море». «Пожалуйста», – ответила Татьяна, хотя по ее лицу было видно, что просьба пришлась ей не по душе. Однако она поднялась и вскоре вернулась с пачкой открыток. «Как много!» – воскликнула Мирослава. «Ира пишет мне каждый день», – с гордостью ответила Авдеева. «Какие красивые виды!» – продолжала восхищаться Мирослава. «Ой, вы не могли бы дать мне воды? Минералки? Любой, хоть из-под крана». Как только Татьяна вышла из комнаты, Мирослава перевернула открытки. На всех был штемпель Светлогорска. Она аккуратно положила карточки на журнальный столик, выпила воду, которую принесла Татьяна, вежливо поблагодарила и распрощалась. «Так интересно», – думала она, спускаясь по лестнице, – «кто этот Толик и за что ему были заплачены деньги. Мирослава чувствовала, что у Татьяны спрашивать об этом бесполезно. Волгина вышла из подъезда, но не стала садиться в машину. Вместо этого опустилась на лавочку, вытащила записную книжку и сделала вид, будто что-то записывает. Ее тактика сработала. Не прошло и 5 минут, как к ней подсела одна из дам, с которыми она разговаривала не так давно. «Ну как, узнали, что хотели?» – спросила она, заговорщицки подмигивая. «Да, нет. Ирина, как вы и сказали, уехала отдыхать на море». «Нервы лечить», – прокомментировала дама. А Татьяна вся расстроена каким-то Толиком. «Епифановым». «Кто это?» «Епифанов-то. Да Ирка замуж за него собиралась, а он передумал жениться. Она с дуру села в его Мерседес, да и жахнула его об стол». «И что?» «Ничего, Мерседес на свалку, а на Ирке ни одной царапины. Вот Толик и потребовал деньги, видать, пригрозил». «По-видимому, деньги немалые», – проговорила Мирослава. «Какие немалые?» – взмахнула руками женщина. «Огромные! Татьяна продала квартиру двухуровневую в центре старого города, иномарку свою, и Иркину, и магазинчик там же. Перебрались они сюда, соседи в упор не видят». «А как же вы обо всем узнали?» – мягко улыбнувшись, поинтересовалась Мирослава. «Было бы желание», – загадочно улыбнулась в ответ дама. «Может, вы и адрес Толика знаете?» «Домашний нет», – вздохнула дама с сожалением. «Но зато знаю, где находится его ресторан. Да и вы знаете». «И какой же это ресторан?» – спросила Мирослава и, услышав ответ дамы, присвистнула. «Да, солидного жениха упустила Ирина», – проговорила она с пониманием. «Да какой Епифанов жених?» – отмахнулась дама и пояснила. «Женат он давно, 2 детей». Ирка надеялась, что он разведется, но он же не дурак. Мирослава поблагодарила разговорчивую женщину и села за руль своего автомобиля. Настольные часы в гостиной пробили 7. Морис вздохнул и посмотрел в окно. Майские сумерки не торопились опускаться на землю. Ветер осторожно касался края шторы и вносил в гостиную перемешавшиеся в сложную симфонию ароматы сирени, черемухи, нарциссов и тюльпанов. Неслышными шагами в гостиную вошел Дон, тихо мяукнул и запрыгнул Морису на колени, приподнялся на задних лапах, положил перед ним на грудь и ткнулся мокрым носом сначала в щеку Мориса, а потом и в нос. Миндаугас улыбнулся и запустил пальцы в длинную шелковистую шерсть кота. Тот довольно заурчал, снова тихо мяукнул. В янтарных колдовских глазах его плескалось нетерпение. «Скоро придет твоя хозяйка», – ответил Морис по-литовски, но, сообразив, что кот этого языка не понимает, повторил фразу по-русски. Дон вздохнул и разлегся на коленях Миндаугаса, который продолжал его гладить. Зазвонил сотовый. Морис сразу схватил аппарат. «Слушаю». «Привет», – прозвучал слегка усталый голос Наполеонова. «Привет». «Мирослава вернулась?» «Нет». «И где ее носит?» «Она мне досконально не докладывает, хотя сказала, что займется расследованием». «Понятное дело», – проворчал Шура. Звонил на ее сотовой, так она его отключила. «Наверное, чтобы не мешал. Но позвонить-то она могла». «Шура, ты освободился?» «Вроде». «Тогда приезжай, Мирослава, наверное, скоро будет». «А что у тебя есть вкусного?» «Приезжай, есть то, что ты любишь». «Ты не шутишь?» «Нет, конечно», – рассмеялся Морис и услышал шум подъезжающего автомобиля. «Кажется, Мирослава вернулась», – проговорил он в трубку. «Так что поторопись». «Уже лечу», – отозвался Шура и отключился. Миндаугас услышал, как со второго этажа спустилась Клавдия Ивановна Рукавишникова, приходящая домработница. Она вошла в гостиную и, обращаясь к Морису, проговорила своим певучим голосом. «Я на сегодня все закончила. Приду в среду. И если понадоблюсь раньше, звоните». «Хорошо, Клавдия Ивановна, спасибо». В дверях Рукавишникова столкнулась с вернувшейся Мирославой, и до Мориса донеслись голоса 2 женщин. «Ксюха вас на улице ждет», – проговорила Мирослава. Уговаривала ее зайти, не захотела. «Она у меня немного стеснительная, вы же ее знаете», – пропела Клавдия Ивановна и распрощалась с хозяйкой. Мирослава вошла в гостиную, Дон спрыгнул с колен Мориса и стал тереться о ноги хозяйки. «Мальчики, я в душ, а потом нежности и все остальное». Кот обиженно мяукнул и запрыгнул на кресло. Мирослава вернулась 20 минут. От нее пахло лавандовым мылом и еще какой-то тонкой и едва уловимой свежестью. «Вы голодны?» – спросил Морис. «Есть немного», – призналась она. «Я к тому, что сейчас Шура придет, подождем?» Мирослава кивнула и потянулась за яблоком. Она устроилась на диване, удобно вытянув ноги, и блаженно вздохнула. Красота! Дон тотчас же перебрался поближе к хозяйке, привалившись мягким боком к ее бедру. «Соскучился?» – спросила Мирослава и ласково потрепала любимца. Наполеонов появился через полчаса. Он с порога поинтересовался успехами Мирославы. Она кратко обрисовала ему ситуацию, пообещав дать послушать запись разговоров после ужина. На ужин была тушеная говядина, овощной салат и любимые пирожные Шуры. Наполеон. Следователь расслабился. Казалось, что он вот-вот замурлычет от блаженства. Морис успел заметить, как озорно заблестели серо-зеленые глаза Мирославы. Она взяла ложку и не успел Шура моргнуть глазом, как девушка пробила верхнюю корочку и вместе с ней подцепила приличный кусок крема с его пирожного. «Зачем это ты? Ты же не любишь крем!» – обиженно протянул Шура. «Из-за вредности». Наполеонов тяжело вздохнул. Мирослава расхохоталась. Шура открыл рот. Так разевают клюв голодные птенцы. И Мирослава опустила в него крем вместе с ложкой. Наполеонов вынул ее изо рта и старательно обрезал с обеих сторон. «Хулиганка!» – сказал он ласково. «Ты хочешь, чтобы я стала пай-девочкой?» Шурины глаза испуганно округлились, и он замотал головой. «Нет, конечно. Кто тогда за меня работать будет?» «Ты будешь?» «Морис», – обратилась Мирослава к Виндаугасу. «Давай убирать со стола, а то если Шура съест еще парочку пирожных, голова его и впрямь откажется работать». Шура вздохнул, взял блюдо с оставшимися пирожными и сам отнес его в холодильник. Втроем они быстро навели на кухне порядок и переместились в кабинет детектива. Мирослава достала диктофон. «Все, мальчики, слушайте внимательно». Дверь отворилась. В комнату важно вошел Дон и занял четвертое кресло. «Теперь можешь включать», – усмехнулся Шура. «Первая – Инна Колокольцева», – сказала Мирослава. Пока шла запись разговора с Инной, Мирослава едва сдерживалась от хохота, глядя на вытянутые лица парней, на которых читалось все, что они думают о доярке. Казалось, глубочайшее неодобрение было написано даже на усатой морде кота. Когда пошла запись разговора с Леной Лосевой, мужские лица приняли обычное выражение. Беседа с Лизой Карамелькиной тоже была воспринята спокойно. «Она тебе понравилась?» – спросил Шура. Мирослава кивнула. Особенно внимательно Наполеонов прислушивался к разговору с Татьяной. «Нервная дамочка», – обронил он. «Будешь нервной, если потеряешь привычный комфорт. Интересно, почему она не выставила сестричку за порог? Так привязана к ней?» «Ты бы Витьку выставила?» Виктор Романенко, двоюродный брат Мирославы, в силу своей профессии чаще всего находился в горячих точках. Мирослава сильно скучала по брату. «Витька не бьет машины своих бывших», – ответила она. Шура хмыкнул. «А если вдруг?» Мирослава отмахнулась. «Мне не понравилась Инна», – приговорил Морис. «Да ярко это что-то», – заметил Шура. «Но, по-моему, эта взбалмошная алчная девица в преступлении не замешана. Ей мозгов не хватило бы». «Я тоже так думаю, несмотря на то, что она была последней пассией Геликанова перед Оксаной, и расстались они плохо», – согласилась Мирослава. «Лена вполне нормальная девушка, к тому же счастлива в любви и вот-вот родит», – проговорил Морис. Никто не стал ему возражать. «Лиза, на мой взгляд, о Геликанове и думать забыла», – проговорила Волгина. «По-моему, ты в этом опросе заинтересованное лицо», – не удержался от шпильки Шура. «Ну и что?» – пожала плечами Мирослава. «Лиза так увлечена работой, что мужчина для нее – побочный продукт», – хмыкнул Шура. «Не говори ерунды. Просто, скорее всего, в свое время ее притянет человек, с которым у них будут общие интересы». «Ладно», – став серьезным, – сказал Шура. «Я тоже думаю, что Лизе про кофе до лампочки. А вот Римашевская особо неадекватная. Жаль, что она в отъезде». «Пожалуй». «Почему они не решили дело через суд?» – спросил Морис. «Там бы им пришлось платить меньше». «Ты можешь узнать о Епифанове подробней?» – обратилась к Наполеонову детектив. «Могу. Но я и сейчас отвечу на вопрос Мориса, почему леди не стали настаивать на решении дела по суду». «Почему?» «Епифанов начинал в мутные 90-е из криминала. Сидел?» «Нет, знал, кому и сколько дать денег». «Нет, он расплачивался натурой», – хмыкнул Шура. «Зерном и шкурой». «Не иронизируй». «Прости, не удержался». «Знаешь, я хочу его пощупать», – проговорила Мирослава, глядя почему-то на Мориса. «Кого?» – удивился Шура, переводя взгляд с Волгиной на невозмутимого Аминдаугаса. И Епифанова, естественно. Кого же еще? Кто тебя знает? А выщупать Епифанова я тебе не советую. Почему? Потому что опасно. Хоть он у нас теперь и честный ресторатор, усмехнулся Шура. Связи с криминалом у него, несомненно, остались. Именно поэтому Татьяна и предпочла выплатить ему материальную и моральную компенсацию в ущерб своим собственным интересам. Понятно. Но я не собираюсь злить твоего Епифанова. Я хочу просто пообщаться с ним. Он не мой. Ты его раскопал, а значит, он твой. Будь осторожна. Хорошо. И я у вас сегодня ночевать не останусь, неожиданно заявил Шура. Это еще почему? Потому что совесть нужно иметь. Морис и Мирослава в изумлении уставились на Наполеонова. «Да не вам!» – поспешил он успокоить озадаченную пару. «Мне!» – Шура вздохнул. «А то моя мама меня выпишет из квартиры. Я же дома почти не бываю». «Не думаю, что Софья Марковна особенно переживает по этому поводу», – фыркнула Мирослава. «Конечно, Маша живет полной жизнью. Но тем не менее, ты можешь допустить, что ей хочется пообщаться с сыном или хотя бы изредка видеть его дома?» «С этим я могу согласиться», – вздохнула Мирослава. Морис молча встал и направился к двери. «Ты куда, Аминдаугас?» «А то ты не знаешь, куда», – отозвалась вместо Мориса Мирослава. «Пошел складывать в коробку пирожные для твоей мамы. Но боюсь, что Софье Марковне мало что достанется». «Так мама не любит сладкое», – попытался оправдаться Шура. «Зато ты обожаешь», – хмыкнула Мирослава. «Есть такое, но учти, мужчины, любящие сладкое, добрые и хорошие». «Пока спят». «Ты споришь со мной из одной только вредности». Шура сделал вид, что обиделся. Мирослава встала и примирительно чмокнула Наполеонова в рыжеватую макушку. «Да не спорю я с тобой. Подружка ты моя любимая». «О чем это вы?» спросил вернувшийся Морис. «Да вот. Мирослава говорит, что я ее лучшая подружка. А я друг». «А-а-а», сказал Морис. «Вот, возьми, друг». Он протянул Наполеонову полиэтиленовую сумку с увесистой коробкой внутри. «Это твоей маме». И после паузы добавил. «И тебе». «Спасибо», – расчувствовался Шура. Проводив Наполеонова, Морис расположился с книгой на крыльце. Закат уже отгорел, но золотые пурпурные блики еще светились на небосводе, точно перья, оброненные жар птицей. «Я не помешаю?» – спросила Мирослава, присаживаясь рядом. «Вы никогда мне не сможете помешать», – тихо произнес Морис, отрывая взгляд от книги. «Ты уверен?» – улыбнулась она. «Вполне». Они помолчали, прислушиваясь к шорохам в саду. «Как ты думаешь, у нас крот не мог завестись?» – спросила Мирослава. «Если бы завелся, мы бы заметили следы его деятельности», – ответил Морис. «Но кто-то же шуршит. Может, еж или птица». «Морис, ты очень красивый», – сказала она тихо. «Что?» — быстро переспросил он. — Я говорю, что ты очень красивый. — Я вам нравлюсь? — Как тебе сказать? — Скажите, как есть. — Нравишься? — Вы мне тоже нравитесь. Он одарил ее нежным взглядом переменчивых голубых глаз, которые при случае могли быть и серыми, и прозрачно-ледяными. — Спасибо. Мирослава весело рассмеялась. Морис думал о том, шутит она или нет, но спросить ее об этом он так и не решился. А она тем временем растянулась на крыльце и стала смотреть на небо. «Морис?» «Да». «Ты знаешь, о чем я думаю?» «Нет». «Мне кажется, что, живя в городе, невозможно оставаться нормальным человеком». «Это еще почему?» – удивился он. «Потому что большой город превращает человека в биоробота. Он носится весь день как заводной, а потом приезжает с работы домой. И что он видит?» «Что?» «В лучшем случае скучные лица домочадцев. В худшем – рожа вампира». «Какого еще вампира?» – изумился Морис. «Телевизора». «А, понятно. Но сейчас большинство утыкаются в монитор компьютера или ноутбука». «Все одно». «Не скажите». «Не спорь». «Боже, меня сохрани!» – деланно испуганно воскликнул он. «Человеком в полном смысле этого слова можно остаться, только если дом твой за городом», – продолжила она свою мысль. «Почему?» «Потому что остается единство с природой. Ты ведь не станешь спорить, что человек – часть природы?» «Не стану», – ответил Морис. «Ну вот, за городом мы встречаем рассветы, провожаем закаты, любуемся звездами, обнимаем деревья, вдыхаем аромат трав и цветков, слушаем птиц, шепот ветра и плеск воды. Ты меня понимаешь?» «Да». Морис закрыл книгу, все еще лежащую у него на коленях, Читать при свете луны не хотелось. «Ковш большой медведицы висит так низко», – мечтательно вздохнула Мирослава, «что, кажется, можно взять его на время и зачерпнуть воды из озера или колодца, а потом повесить ковш на место». «Жалко, что это не слышит ваша тетя Виктория», – тихо сказал Морис. «Почему?» «Она бы порадовалась, что любимая племянница мыслит такими проникновенными метафорами». «Ты думаешь?» «Уверен». Мирослава рассмеялась. Она обожала свою тетку. Виктория была известной писательницей, причем писала она и стихи, и пьесы, и детективы, и любовные романы, чаще всего исторические. «Хотя это неудивительно», – произнесла Мирослава, отвечая вслух самой себе. «Ведь все великие творили в самых разных жанрах». «Вы о чем?» «О тете Виктории, конечно. Но тетя Зая тоже хорошая, правда?» «Правда», – согласился Морис. Хотя с тетей Зоей, которую все родные звали Заей, он не успел познакомиться так близко, как с Викторией. Ему вспомнилось, как совсем недавно они всей компанией сидели на даче Виктории, пили чай с вареньем и кулебяками, и на чей-то вопрос «В чем смысл жизни?» писательница ответила почти как Мирослава. Примерно так. «Смысл жизни в том, чтобы просто жить. Река течет, облака плывут, цветы цветут. Мы часть природы, значит, нужно просто жить и наслаждаться каждым днем». «О чем ты задумался?» – спросила Мирослава. «О вашей тете Виктории». «О, смотри, не влюбись. Дяде это может не понравиться». «Я постараюсь», – ответил Морис, улыбнувшись. Его умиляло и смешило одновременно то, что Мирослава величала молодого мужа тети дядей и дядюшкой. Так называемый дядя был старше племянницы года на 3 или чуть больше. Морис называл его, естественно, по имени и знал, что Игорь младше жены на 15 лет. Из этого никто не делал тайны. «Наверное, пора ложиться спать», – донесся до него голос Мирославы. «Я завтра собираюсь наведаться к ресторатору». «Но вряд ли вы застанете его на рабочем месте утром». «Я к нему поеду вечером. На утро у меня другие дела. Мне удалось выяснить, что дружка увезли молодые дачники из Зеленых островков». «Как вам это удалось?» «У меня свои источники», – ушла от ответа Мирослава. Дружок был милым добродушным псом. Его умоляла найти близкая подруга их приходящей домработницы. Вообще-то детективное агентство не занималось розыском пропавших животных, но в этом случае сердце Мирославы дрогнуло, и она согласилась помочь. Морису казалось, что найти собаку вряд ли удастся. И вот неожиданная приятная новость. «Ты поедешь со мной», – сказала Мирослава, и даже при свете луны Морис заметил, что она улыбнулась. «Будешь выполнять роль моего рыцаря и защищать меня от хулиганов». «Ну вот, а Шура недавно говорил, что это хулиганов нужно защищать от вас», – улыбнулся в ответ Морис. «Ты больше слушай Наполеонова, он тебе еще и не такое расскажет». Мирослава поднялась с крыльца. «Я спать». «Я тоже сейчас лягу, только Адона позову». «Да пусть гуляет», – отозвалась Мирослава. «Ночь такая славная». Но Дон уже поднимался по ступенькам, издавая при этом звуки, похожие на скрип несмазанного колеса какой-нибудь древней телеги. «Явился», – сказала Мирослава. Дон согласно мяукнул и стал тереться о ее ноги. Мирослава взяла кота на руки. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Морис посмотрел ей вслед, взял свою книгу и тоже вошел в дом. Луна опустилась на ветки черемухи и превратила тугие кисти соцветий в литое серебро. Было слышно, как на озере плеснула рыбка, и где-то совсем рядом запела зарянка.